Глава 22. Остается лишь удивляться, почему сразу не узнали, что Юрий Ивовсемирович Рогачев существует в двух экземплярах, — сердито воскликнул Дегтярев. Вероятно, Анна не зря забила тревогу. Настоящий Юра и его отец полагают, что на самом деле мужа Евгении Морозовой зовут Андрей Покосов. «У подлинного Юрия паспорта нет», — забормотал Кузя. «Он состоит в обществе «Дети неба», там отрицают документы. А я, когда мы взялись за дело, проверил нового мужа Евгении, удостоверился, что есть такой, ни в чем дурном не замечен и успокоился. На тот момент второй супруг подозрения не вызывал. Правда о том, что второй муж Морозовой живет по чужому паспорту, лишь вчера открылась. Теперь о Покосове. Данные о нем частично совпадают с тем, что сообщил художник. Андрей в 90-е годы был бандитом. С начала 2000-х о мужчине почти никакой информации. Могу лишь сообщить о трех открытых, а потом закрытых на его имя ИП. Он давно умер, похоронен на кладбище в области. У меня приятель есть, Жора Вокин. Мы с ним в одном классе учились. Жора поступил в институт, стал скульптором, сейчас ваяет памятники. На московские погосты он не лезет, там своя мафия. Он в Подмосковье работает. Могильщики его телефон родным покойных подсказывают, имеют процент за содействие. По моей просьбе, Жорка нашел якобы могилу Покосова. Она не заброшена, кто-то ее обхаживает. Сейчас на ней цветочки высажены, скромная плита лежит. Родственников у бандита, кроме Рогачевых, нет. Но вряд ли они посещают погост. Не исключено, что у бандита была любовница, и она за погребением следит. Но, думаю, прав мой скульптор. Он сказал, что можно нанять местного сотрудника и бросать ему ежемесячно небольшую сумму. За деньги получишь аккуратное захоронение. Жора попробует выяснить, кто за последним приютом Покосова приглядывает, даст контакт. «Зачем приводить в порядок пустую могилу?» — спросила я. «Потому что она свидетельствует о смерти», — объяснил Сеня. «Можно приехать, полюбоваться на оградку и уйти в твердой уверенности, что Покосов умер». «Вместе с ним на тот свет отправились и неоплаченные долги, и непогашенные кредиты», — подхватил Кузя. Незадолго до кончины Андрей взял несколько займов в разных банках. В те годы еще не было общей базы, кредитование только зарождалось, поэтому процветало мошенничество. После смерти Покосова требовать возврата денег оказалось не у кого, родных, кроме Рогачева, не было. Но дядя умершего должника не искали, потому что банки, которые выдавали займы, лопнули. Долги просто списали. В те времена творилось много всякого разного, удивительного. Больше никаких сведений о бывшем братке нет. Настоящий Юрий Рогачев — активный член организации «Дети неба». Ее участники не желают иметь паспорта, прописку, полис ОМС, НИЛС, кредитные карты, все вышеперечисленное и вообще любые документы они считают дьявольскими бумажками. Ясное дело, что никто из этих деток не оформлен на работе официально. Юра помогает отцу-художнику, беседует с клиентами. Личного автомобиля у него нет, потому что водительские права — документ, следовательно, они от нечистого. Думаю, Андрей Покосов жив, прекрасно знает о завихрениях в мозгу младшего Рогачева и ощущает свою полную безнаказанность. Кража личности — не такое уж редкое явление в наше время. Если вор ведет себя умно, то тот, кого он копирует, понятия не имеет о наличии у себя близнеца. Правда, как правило, выясняется случайно. У полковника зазвонил телефон. «Да», — ответил Александр Михайлович. «Так, вы там одна?» «Сейчас приедут Семён и Дарья. Очень вас прошу, не плачьте». «Что случилось?» — в один голос поинтересовались мы с Собачкиным. Дегтярев положил трубку на стол. У Евгении случился повторный инсульт. Сейчас она без сознания, на аппаратах. У врачей пессимистический прогноз. Анна в панике. Я встала, Сеня тоже поднялся. «Пойду машину заведу». До медцентра мы, собрав все пробки, добрались за 2 часа. Поднялись на нужный этаж и в холле увидели Аню с опухшим от слез лицом. «Мама ни на кого не реагирует», — прошептала она. «Вообще. Лежит молча, глаза закрыты». «Поговорим с доктором, расскажем, что узнали», — откликнулся Семён. «Эдвард Львович не идет на контакт», — всхлипнула Аня и процитировала врача. «Мы активно лечим Евгению Петровну. Это все, что удалось из него вытащить». Собачкин взял Аню под руку, усадил в кресло. «Не уходите никуда». Девушка вытерла лицо ладонью. «С места не сдвинусь». «Вот и хорошо», — похвалил ее Сеня и обратился ко мне. «Пошли искать Эдуарда Львовича». «Кабинет 309», — подсказала Морозова. «Второй по коридору. Только у вас ничего не выйдет. Дядька прямо Штирлиц». «Попробовать-то можно», — улыбнулся Сеня. «Доктор встретил нас настороженно. Информация о состоянии больной сообщается только близкому родственнику». «Анна сидит в коридоре», — быстро сказала я. «Могу ее привести?» Семен показал свое удостоверение. «Частное детективное агентство», — прочитал врач. «Не полиция, не обязана отвечать на ваши вопросы. И о криминале в отношении Морозовой речь не идет». «Не так давно у Евгении Петровны умер муж», — начал Собачкин. «Он лечился в этой же клинике. Диагноз ему поставили похожий». «Как его звали?» — осведомился Эдуард Львович. «Иван Ильич Морозов», — ответила я. Доктор ушел взглядом в монитор. «Да, вы правы. Порой случаются удивительные совпадения». Я положила на стол лист. «Наш эксперт просит вас провести вот такие лабораторные исследования». Эдуард Львович перевел взгляд на бумагу. «Эти анализы не входят в контракт». «Но их можно сделать? У вас имеются такие возможности?» «Да, но зачем?» «Наш эксперт попросил», — повторил Сеня. «Он сказал, что это нетрудно». «В случае оплаты — да, однако не вижу смысла в этих действиях». «И вы не являетесь родственниками», — снова завел свою песню врач. «Сейчас позовем Анну и непременно все оплатим», — пообещал Собачкин. «Хочется задать вам еще пару вопросов. Если относительно состояния Евгении Петровны, то не имею права на них отвечать», — начал вновь сопротивляться заведующий отделением. «Но и дочери вы ничего конкретного не сообщили», — заметила я. «Сказал, как есть. Другой информации на данном этапе нет», — сухо ответил врач. Я вышла в коридор и попросила Аню. «Зайдите в кабинет, пожалуйста». «Говорила же вам, доктор не пойдет на контакт», — отозвалась молодая женщина и направилась к врачу. Дальнейшая наша беседа проходила странным образом. Сначала Эдуард Львович попросил Анну подписать согласие на наше нахождение в помещении в момент, когда мужчина будет отвечать на ее вопросы. Потом мы с Сеней задавали вопрос Ане, а та повторяла его врачу. Когда дело дошло до просьбы о взятии крови, девушка удивилась. «Зачем вам это?» «Надо провести анализы, которые не входят в ваш контракт. Они могут прояснить картину», — растолковал Собачкин. «Договор подписывали папа, мама и я», — начала объяснять Аня. «Папа всегда ответственно относился к составлению любой бумаги. Если он не захотел включить в договор с клиникой подобные исследования, значит, они не нужны». «Верно», — кивнул Эдуард Львович. «Зачем зря мучить больного человека? Если отдадим кровь в лабораторию, это поможет маме выздороветь», — поинтересовалась Анна. Эдуард сложил руки на груди. «Давайте включим логику. Прогоним эмоции. Что имеем сейчас у госпожи Морозовой? Инфаркт, инсульт, еще один мозговой удар. Что значит выздороветь? Вернуться к обычной жизни в полном объеме. От всей души желаю больной встать на ноги. Мы постараемся ей помочь. Но пока наблюдаем тяжелую картину. И надо понимать, что Евгения Петровна вряд ли сможет работать, вести домашнее хозяйство. Как дела пойдут завтра? Надеюсь, в лучшую сторону. Сделать забор крови несложно. Вы оплачиваете счет, приходит медсестра. Если настаиваете, то пожалуйста. Мне просто жаль человека. Зачем лишние манипуляции?» «У Ивана Ильича случился инфаркт, потом инсульт», — напомнил Собачкин. «А теперь то же самое произошло с Евгенией Петровной. Вопрос. Вы совершенно уверены, что комбинация изоквадрил метагорол фарапаин не вводилась Морозовой?» «Изоквадрил, метагорол, фарапаин. Лекарств с таким названием нет. Есть другие препараты такого же действия. Из этических соображений автор не указывает их настоящее название». «Подобное невозможно», — отрезал Эдуард. «Почему?» «Для начала, я не прописывал данные препараты», — повысил голос врач. «Если их вводить одновременно, то...» Доктор замолчал. «То сердечно-сосудистая система человека пойдет в разнос», — договорил за него Семен. «Инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт. Определить наличие следов этих лекарств можно с помощью анализа крови. По какой причине упорно не желаете его провести?» «В моем отделении это невозможно», — взвился заведующий. «Тут вам не шалман какой-то, а клиника с прекрасной репутацией». «У вас этих лекарств нет?» — уточнил Собачкин. «Почему? Есть», — возразил Эдуард. «Но в названном вами сочетании они никогда не вводятся больному, никогда. У врача нет желания убивать пациента». «Доктора бывают разные», — не выдержала я. «Одного из них звали Йозеф Менгеле». «Ладно», — кивнул Семен, — «больше не настаиваем на проведении анализа. Но если больная...» «Умрет», — прошептала Аня. «Если Евгении Петровне станет лучше», — продолжил Собачкин, «мы расскажем ей про свои подозрения и сделаем исследование в независимой лаборатории. Уверены, что там не обнаружится следов препаратов? А если наоборот? На вас тогда могут подать в суд за неправильное лечение госпожи Морозовой. Да и ваше стойкое сопротивление проведению забора крови вызывает подозрения». «Да», — подпрыгнула Анна. «Почему отказываетесь, а?» «Не вижу смысла в трате денег», — пожал плечами Эдуард. «Хотите научить дочь больной, как ей распоряжаться собственными средствами?» — прищурился Собачкин. «Еще чего!» — вмиг разозлилась девушка. «Немедленно сделайте то, о чем просят детективы!» Эдуард потянулся к трубке. «Стойте!» — взвизгнула дочь Евгении. «Не надо звать медсестру. Вы лично займетесь процедурой. На моих глазах. Стану рядом. Потом пойду с вами в лабораторию, вы передадите одну пробирку сотруднику. Другую возьму себе и лично отдам на исследование в другое место. Если откажетесь от такого плана, подам на вас, на медцентр и на его владельца в суд». Доктор поднялся. «Анна Ивановна, вам необходимо надеть одноразовую пижаму, шапку, маску, бахилы-сапоги и перчатки. Для Евгении Петровны губительна любая инфекция». «Без вас знаю», — буркнула Анна, потом перевела взгляд на меня и прошептала. «Очень боюсь навредить мамочке. Вы уверены, что ей не станет хуже?» «Это просто укол», — ответила я. «Наверняка у больной стоит катетер. Ведь так? Аня, задайте этот вопрос врачу». «У мамы стоит катетер?» «Да», — коротко ответил врач. «Ей не причинят боль?» «Нет», — сквозь зубы отрезал хозяин кабинета. «Тогда пошли», — скомандовала наша клиентка.